Гирин в размышлении отошел уже на 2 версты от села, как вдруг повернулся и зашагал обратно. Не без труда разыскал он вожака немногих сельских комсомольцев, угрюмого озабоченного парня, усердно подшивавшего старую сиделку. Парень неодобрительно выслушал Гирина, свернул цигарку, затянулся, сплюнул под ноги. «Лезешь не в свое дело», — процедил комсомолец. «Аль полюбилась Нюшка-то?» «Брось это, как друг говорю. Сама виновата. Спуталась с бандитским элементом еще в 29-м. Туда ей дорога. А тебе нечего башкой рисковать». Нотка горечи прозвучала в ответе парня. И Гирин, ставший за последние дни необычайно чутким, понял. Он придвинулся ближе к комсомольцу и негромко стал выкладывать ему собственные мысли об обманутой девушке. «И ежели ты ее любил, — внезапно сказал Гирин, — так твое дело не воротить морду, будто ты святоша какой, а помочь по-серьезному. Вырвать ее отсюда надо, а не отдавать на растерзание. Они глумились, а ты, как сукин сын, смотрел да радовался». «Но на это ты не налегай, полегче, — озлился парень. — И ничего не полегче. Подумаешь, так сам поймешь. Только думай скорей». «Так я разве против? Только чем я, аль мы, помочь можем? Охрану тебе выставить разве можно? Трое нас и так-то сами завсегда под угрозой». «Не о том я. Разыграть надо одно представление. Нужны 2 нагана? Да человек надежный, постарше нас с тобой». И Гирин протянул комсомольцу свою знаменитую махорку, объясняя, зачем требуются эти странные приготовления. Парень, слушая, улыбался все шире, показывая крупные ровные зубы. «Ну, голова!» — хлопнул он по плечу Гирина. «Ишь, недаром вас там учат, одевают да кормят. Того стоит. Айда, пошли». Комсомолец повесил сиделку на гвоздь, аккуратно убрал шильги и ремешки, подпоясался. Они зашагали в другой конец села, где в крохотной избенке жил бывший красноармеец, член партии Гаврилов, бледный и худой, еще не вполне оправившийся от сильной болезни. На счастье, он оказался дома и обрадовался, увидев на посетителе военную форму. Гирин вторично изложил свой план. Гаврилов сначала хмурился, возражая, но потом расплылся в усмешке, так же, как и комсомолец. Только усмешка его была недоброй, не обещавшей ничего хорошего насильникам и скрытым бандитам. Он расправил жутковатые усы и, сощурив острые глаза, повернулся к комсомольцу. «Выходит, приезжий-то Иван... Как вас по-батюшке?» «Не надо, молод еще». «И то. Ванюшка-то крепче тебя оказался, да и смекалистей». «На то он и ученый». «Лукавишь, Федька, и по роже видно, врать не могешь. Коль ежели б да не ходил сам за Анной, скорее бы сообразил, что делать. А тут, вишь, ослеп». «Ладно, дядя Андрей, будет уж. Порешили ведь». «Значит, Иван сговаривается с Нюшкой, и завтра мы к ним туда заявляемся». «Так-то так», — вдруг заколебался Гаврилов. «А как вдруг старуха загнется?» «Ух ты!» — завопил Федор. «Тогда всех засудят». «Ой, не подумали!» «Не всех. Меня!» — решительно возразил Гирин. «Расписку дам. Сейчас написать?» «Ладно уж, там увидим. Сначала дело. Ответ потом». «Ну, спасибо вам прям до земли!» — облегченно вздохнул Гирин. «Получится или нет, видно будет. А за помощь и за дружбу кланяюсь». «Чего там? Тебе самому спасибо, что надоумил. Хотя, подозреваю, свою корысть имеешь», — уставился вдруг Гаврилов на покрасневшего Гирина. «Да ничего, что тут плохого? Этот, — показал бывший солдат на комсомольца, — не в счет, Нюшку он потерял». «Да не нужна она мне вовсе», — оправдывался парень. «На что ее Анну теперь?